Миры хаоса. Хайранар. Столица Даргарая. Дворец повелителя ада. Дея Тьер. Здесь были черные пол и стены, сверкающие, словно полупрозрачные, отполированные, как стекло, с искорками в структуре и завораживающе красивые. И огненный, действительно огненный потолок. Еще имелись двери, в данный момент распахнутые, ведущие в помещение спальни, в которой виднелась застеленная белой шкурой постель. И стеклянные черные книжные полки, на которых имелись потрепанные древние книги. И демонесса, изумленно смотрящая на меня красными раскосыми глазами. «Ты тут быстренько доубирайся и сваливай», — раздался позади меня голос магистра Илахара. «И да, с Деей не разговаривай, она наказана». «Что?» — выдохнула я, стремительно разворачиваясь. Там никого не было, зато вновь раздался голос директора школы искусства смерти. «Скажи спасибо, что Тьер не я. Иначе быть бы тебе отшлепанной основательно так. Все, ушел». Затем меня покинула и демонесса, и... Двери заперла. Я отчетливо услышала щелчок. И ничего иного не оставалось, кроме как подойти к широкому прямоугольному окну и замереть, едва сдержав крик. Потому что там, внизу, раскинулся огромный темный город. И я поняла, что нахожусь в Хайранаре, точнее, во дворце правителя Арвиэля.